Глава 24. Я пытаюсь разглядеть в толпе темноволосого мужчину с девочкой 12 лет. Где же вы, Джонни и Зои? Неужели забыли, что я прилетаю сегодня? Или Зои опять заболела? Достаю из сумочки телефон и просматриваю номера. «Брэд?» — раздается голос за спиной. Я резко поворачиваюсь. Передо мной стоит высокий седовласый мужчина. Он чисто выбрит и одет с педантичной опрятностью. Наши взгляды встречаются, и когда он улыбается, передо мной всплывает лицо человека из видеозаписи. Мужчина 34 лет. У меня дрожит подбородок, и я киваю. Вероятно, он тоже не очень уверен в твердости голоса, поэтому просто открывает мне объятия. Я делаю шаг, закрываю глаза и полной грудью вдыхаю аромат его кожаной куртки, положив голову ему на плечо. Впервые в жизни я понимаю, что значит объятие родного отца. «Какая ты красивая!» — наконец говорит он, отстраняясь от меня на расстоянии вытянутых рук. «Очень похожа на маму. Как я вижу, ростом пошла в тебя. И глаза у тебя мои». Он охватывает мое лицо ладонями и внимательно вглядывается в черты. «Бог мой, как я рад, что ты меня нашла!» Моя душа поет от счастья. «Я тоже!» Джонни берет мою сумку и вешает на плечо, а свободной рукой обнимает меня за плечи. «Давай выбираться отсюда. По дороге заедем в школу за Зои. Она с ума сходит от нетерпения». По дороге в Франклин Нельсон Центр, частную школу, где учится Зои, мы говорим без перерыва. Все вопросы, что Джонни не решился задать во время наших телефонных разговоров, он задает сейчас. С моего лица не сходит улыбка. Моему отцу интересна моя жизнь. Более того, между нами с первой секунды возникает та родственная близость, на которую я даже не смела надеяться. Но когда мы сворачиваем на школьную подъездную аллею, во мне неожиданно просыпается ревнивый монстр. Я радуюсь предстоящему знакомству с Зоей, но мечтаю подольше остаться с Джонни, наедине. Как только она сядет в машину, я сразу стану лишней, займу то место, к которому привыкла с детства. Нельсон-центр — это одноэтажное вытянутое здание, красиво вписанная в природный ландшафт. Обучение здесь должно быть стоит целое состояние. Занятие закончится минут через 10. Зои хочет, чтобы все одноклассники познакомились с ее сестрой. Ты не возражаешь? Разумеется, нет. Джонни распахивает передо мной стеклянную дверь, и мы оказываемся в просторном вестибюле. На скамейке прямо перед входом сидит худенькая девочка в темно-синей форме и болтает ногами. Завидев меня, она вскакивает, но останавливается в нерешительности. Завидев появившегося за мной Джонни, она с криком восторга бросается вперед. «Папочка!» Круглое личико светится от счастья. Вытянув руки, она бежит ко мне, обнимает за бедра. Ее голова едва достает мне до ребер. Я склоняюсь к Зои и кашусь на усмехающегося Джонни. «Осторожно, Зои», — говорит он, гладя дочь по голове, — «задушишь сестру». Зои отпускает меня и шепеляво произносит: «Ты моя шештра». Как я могла плохо относиться к этому ангелу? Я приседаю перед ней и вижу нежное личико с алебастровой кожей, темные волосы, как у отца и у меня, но глаза у Зои не карие, как у нас, а зеленые, спрятанные в нескольких складочках кожи. «Да, мы сестры, ты и я». Зои улыбается, и малахитового цвета глаза приобретают форму полумесяца. Между зубов с неправильным прикусом появляется толстый розовый язык. «Я уже люблю эту девочку, мою сестру, девочку с синдромом Дауна». Взяв за руки меня и Джона, она тянет нас по коридору к дверям своего класса. Попутно Джон что-то говорит о прекрасных условиях в школе, а я разглядываю коридор, стилизованный под улицу города. Вывески магазинов, светофоры, указатели на каждом перекрестке. В этой части здания детей учат переходить дорогу, разговаривать с продавцами магазинов, считать деньги, выбирать товары и многому другому. Наконец мы входим в класс Зои и попадаем в суматошную атмосферу сборов восьмерых умственно отсталых детей домой. Им помогает учительница мисс Кинди и ее ассистент мистер Копек. Он застегивает куртки перед самым выходом. «Харви, молнию надо обязательно застегивать, помнишь? Сегодня на улице холодно». «Кто потерял шарф?» — громко спрашивает мисс Кинди, помахивая красной шерстяной тряпочкой. «Смотрите!» — торжественно объявляет Зои. «Это моя шерштра!» Ее глаза вспыхивают от счастья, и она энергично трет руками, словно собирается высечь огонь. Никогда в жизни ко мне не относились с таким почитанием. Взяв меня за руку, Зои проводит меня по классу, показывает рисунки, знакомит с учителями, называет имена друзей. Перед отъездом Джон провозит нас по всей территории школы в 30 акров, и Зои указывает пальчиком на игровую площадку. «Это ее излюбленное место», — объясняет отец, поворачиваясь, чтобы прикоснуться к коленке Зои. «Еще там есть оранжерея, где дети учатся ухаживать за растениями». Мы проезжаем мимо тенистых кортов с красным покрытием и залитых новым асфальтом прогулочных дорожек. Впереди я замечаю деревянный амбар и надпись «Занятие лечебной верховой ездой». «Что это?» — интересуюсь я. «Конюшня. Дети учатся ездить на лошадях. Изначальной целью было развитие координации и владения телом. Но ты не представляешь, как это помогло им повысить уверенность в себе». «Путо!» — кричит с заднего сиденья Зои. Джон улыбается и смотрит в зеркало. «Да, здесь твой любимый Плуто!» — он поворачивается ко мне. «Занятия были очень дорогостоящими, но бюджет урезали, и с прошлой осени они прекратились». У меня в голове вспыхивает яркий свет. Как и обещал прогноз на SeattleTravel.com, дождь не омрачает радости путешествия. Я отлично устраиваюсь в красивом кирпичном доме Джона и Зои, украшенном яркими ковриками, массивными книжными полками на стенах и удивительными картинами, привозимыми Джоном из многочисленных поездок в бытность музыкантом. Мы сидим на ярком индейском половичке и играем в дурака. Слух ласкает приятная мелодия, доносящаяся из музыкального центра. На часах 6, и Джон решает, что пора заняться приготовлением его фирменного блюда — баклажаны с сыром пармезан. Мы с Зоей отправляемся следом на кухню, чтобы приготовить салат. «Теперь перемешиваем, Зои, вот так», — говорю я, заправляя салат. «Попробуй сама». «Я буду шаправлять», — решает Зои и обеими руками берет стеклянный контейнер, в котором я смешала соус. Неожиданно неплотно закрытая крышка остается в руках Зои, а стеклянная мисочка падает на столешницу и катится в сторону, разбрызгивая соус. «Ох, прости, пожалуйста!» — восклицаю я. «Плохо закрыла крышку». Хватаю бумажное полотенце, начинаю торопливо тереть пятна и слышу за спиной смех. «Зои, иди посмотри на себя!» Я поворачиваюсь и вижу, как Джон подводит девочку к духовке, в дверце которой она может увидеть свое отражение. Зои считает, что это весело, да и Джон, пожалуй, тоже. Он с усмешкой снимает каплю со щеки дочери и слизывает масляный соус с ее перепачканных пальчиков. «Ммм, как вкусно!» Джон делает вид, что собирается съесть прядь вымазанных соусом волос, а Зои визжит от восторга. Я не могу отвести глаз от умильной сцены общения дочери с отцом, стараясь сохранить ее навсегда в своей памяти. Наконец мы усаживаемся ужинать, и Джон поднимает бокал вина. «За моих прекрасных дочерей», — произносит он, — «я самый счастливый мужчина на свете». Зоя берет стакан с молоком, и мы чокаемся. После веселой болтовни и вкусного ужина мы садимся вокруг дубового стола и слушаем рассказы Джонни о его жизни после отъезда из Чикаго. Вскоре Зоя начинает тереть покрасневшие глаза, и отец выталкивает ее из-за стола. «Маленьким девочкам пора надевать пижамы и ложиться в кровать». «Нет, я останусь сестрой». «Зои, вмешиваюсь я, давай я помогу тебе переодеться». Не отводя от меня круглых глаз, она вскакивает со стула и хватает меня за руку. «Шестра мне помовит». «Повезло тебе», — усмехается Джон. Зои приводит меня в настоящую комнату принцессы, отделанную в лавандовых с розовым тонах, с кружевными шторами на окнах и плюшевым зоопарком на кровати. «Мне очень нравится твоя комната». Я наклоняюсь, чтобы включить лампу на прикроватной тумбочке. Зоя надевает пижаму с феей Динь-Динь и с моей помощью чистит зубы. «Ты спать пойдешь?» — спрашивает она, накрываясь одеялом. «Хочешь, почитаю тебе сказку?» «Либья!» Я пробегаю глазами книги на полке, но не нахожу ни одной сказки о Либье. Внимательно перебрав книги еще раз, нахожу сказку о поросенке Оливии. «Эту?» — спрашиваю я, снимая книгу с полки. «Либья!» — улыбается Зои и двигается к краю кровати, чтобы освободить для меня место. Я ложусь на подушку рядом. Зои поворачивается ко мне, обдавая запахом мятной пасты, и целует в щеку. «Шитай!» — командует она, указывая на книгу. На середине сказки дыхание ее становится ровным, глаза закрываются. Я осторожно поднимаюсь и выключаю лампу. Теперь комната подсвечивается лишь розовым ночничком с русалочкой. «Я люблю тебя, Зои!» — шепчу я, целую сестру в щеку. «Как многому ты меня научила!» Вернувшись в кухню, я обнаруживаю полный порядок и слышу тихий шум посудомоечной машины. Наливаю еще вина и иду в гостиную, где Джон сидит на ковре и перебирает струны гитары. «Садись!» — улыбается он мне. «Чем тебя угостить? Может, сварить кофе?» «У меня все есть», — говорю я, поднимаю бокал и опускаюсь рядом с ним, разглядывая блестящую темную гитару. «Какая красивая!» «Спасибо. Я люблю этот старый Гибсон». Он берет несколько аккордов и перекидывает через руку кожаный ремень. «Он много раз помогал мне, когда вода в океане жизни поднималась быстрее, чем я успевал спастись». Джон с нежностью любовника укладывает инструмент в чехол. «Ты играешь?» «Боюсь, что это с генами мне не передалось». «Каким ты была ребенком, Брэд?» Мы переходим к столу и следующие 2 часа обмениваемся вопросами, рассказами, воспоминаниями и шутками, изо всех сил стараясь заполнить пустоту длиною в 34 года. Ты во многом напоминаешь мне маму. Принимаю это как комплимент. Я очень по ней скучаю. Взгляд его становится напряженным. Он опускает голову и разглядывает ногти. Да, я тоже. Ты никогда не пытался ее найти? Спрашиваю я и вижу, как напрягаются мышцы его лица. Джон опять берет гитару, словно она дает ему необходимую поддержку. И опускается на ковер. Он задумчиво перебирает струны, наигрывая отрывки из разных песен, и, наконец, поднимает на меня глаза. «Чарльз Боулингер был тот еще тип», — произносит он и делает выдох, который задерживал последние несколько аккордов. «Я хотел жениться на твоей маме, Самым сложным было оставить ее и уехать. Я любил ее так, как никогда не любил ни одну женщину. Никогда. Но ты разбил ей сердце, Джон. Я читала об этом в дневнике. Она была готова бросить Чарльза и пойти за тобой, но ты хотел по-прежнему кочевать по стране. Он вздрагивает и качает головой. Это не совсем верно. Понимаешь, когда твой отец обо всем узнал... Чарльз, прерываю я, он никогда не был мне отцом. Джон несколько секунд смотрит на меня и кивает. Когда Чарльз узнал, что мы с твоей мамой любим друг друга, он пришел в бешенство и заставил ее сделать выбор. Он или я? Глядя ему в глаза, она призналась, что влюблена в меня. Джон улыбается теплым воспоминанием. Потом она выбежала из кухни. Я бросился за ней, но Чарльз удержал меня за руку. Он сказал, что если Элизабет уедет, то никогда не увидит сыновей. «Что? Как он мог так поступить?» «Не забывай. Был 1977 год. Жизнь была не такой, как сегодня. Чарльз заявил, что даст показания в суде, что она беспутная женщина и недостойна быть матерью. В то время я курил травку, и он пригрозил засадить меня за наркотики. Мне было ясно, что суд встанет на его сторону, и я решил уехать, чтобы не быть обузой для Элизабет. Боже, как все ужасно! Расставание с сыновьями убило бы ее, поэтому я соврал, что не планирую вести оседлую жизнь, не хотел, чтобы ей пришлось делать выбор. Джон качает головой. Я тогда чуть с ума не сошел, но знал, что так лучше для твоей мамы. Она не представляла своей жизни без сыновей. Мы стояли на крыльце, в тот день было чертовски жарко, и все окна в доме были распахнуты настежь. Я не сомневался, что Чарльз подслушивает, но мне было все равно. Я сказал Элизабет, что люблю ее и всегда буду любить, но не сказал ей, что остаюсь. Она была очень проницательна и наверняка все поняла. Элизабет поцеловала меня и прошептала: «Ты знаешь, где меня найти». Мое сердце сжалось от боли за печальную женщину в синем пальто, катающую на санках двух светловолосых мальчишек. «Она думала, ты вернешься за ней». Джон кивает и молчит, прежде чем продолжить. «Бог мой, я до сих пор вижу те глаза, зеленые, как холмы Ирландии. Они смотрели, не моргая. В них было столько доверия». Я с трудом сглатываю ком. «Но ведь потом они развелись. Почему ты не нашел ее?» «Я не следил за ее жизнью. Уехав, я убедил себя, что поступаю правильно. Постарался все забыть и не мучить себя разными «если бы». Много лет эта гитара единственная, что доставляет мне удовольствие. Через 15 лет я познакомился с мамой и Зоей, и мы прожили вместе 6 лет, хотя никогда не были женаты. А где она сейчас? Мелинда вернулась в Аспен, там ее семья. Материнство никогда ее не привлекало. «Мне очень жаль, что тебе приходится столько терять в жизни». Джон качает головой. «Я последний, кто заслужил сочувствия. Как говорится, жизнь прекрасна». Он берет меня за руку и становится только лучше. Я улыбаюсь, глядя на своего отца. «Не понимаю, почему мама не искала тебя после развода или после смерти Чарльза. Мне кажется, первое время она ждала, что я приеду или позвоню. Но шли годы, а от меня так и не было вестей. Поэтому Элизабет решила, что я никогда ее не любил». По спине пробегает дрожь. Неужели мама умерла, считая любовь своей жизни ошибкой? И тут в голову приходит вопрос, который я вынашивала много недель. «Джон, ты не хочешь сделать тест на отцовство? Не волнуйся, я нормально к этому отношусь. «Нет, нет, не хочу. Я ни секунды не сомневался, что ты моя дочь». «Почему?» «Все мужчины задаются этим вопросом. Я ведь могу быть и дочерью Чарльза». Он проводит рукой по струнам. «Вскоре после нашего знакомства твоя мама призналась мне, что после рождения Джея Чарльзу сделали вазэктомию». Я молчу и хлопаю глазами. «Значит, он точно знал, что я не его дочь. Неудивительно, что он меня не любил. Кроме того, ему было достаточно взглянуть на тебя, чтобы понять, кто твой отец. Никогда не думала, что была нежеланным ребенком. А в этом ты не права. Элизабет была шокирована решением Чарльза сделать операцию. Она хотела еще детей, много раз говорила мне, что мечтает о дочери». «Правда?» «Ну, конечно. Ты представить не можешь, как я был счастлив, когда мистер Полонский сообщил, что у меня такая замечательная дочь». Я прикрываю рукой рот и шепчу. «Мама нам обоим сделала подарок, оставив мне свой дневник». Джон гладит меня по плечу. «Да, самый лучший подарок в моей жизни». Всего через 3 дня я уже чувствую себя не гостьей в доме Джона, а настоящим членом семьи. Я приседаю на корточке перед Зоей в фойе терминала аэропорта и крепко прижимаю ее к себе. Она цепляется за мой свитер, потом отстраняется и вытягивает большой палец. «Моя шештера!» Я прижимаю свой палец к ее. Этот жест стал нашим ритуалом. «Я люблю тебя, сестренка. Обязательно позвоню вечером. Договорились?» Джон заключает меня в объятия, и я чувствую силу, дающую мне ощущение защищенности. Такими я всегда и представляла себе объятия отца. Я вдыхаю запах кожи, смешанный с ароматом его одеколона, и закрываю глаза, стараясь запомнить, как пахнет мой отец. «Когда мы увидимся?» — спрашивает Джон, наконец отпуская меня. «Приезжайте в Чикаго. Я хочу, чтобы и там все познакомились с тобой и Зоей». «Договорились». Он целует меня. «Беги. Опоздаешь на самолет». «Подожди. Я хочу кое-что тебе подарить». Я открываю сумку и достаю мамин блокнот. «Пусть он будет у тебя». Джон берет мамин дневник обеими руками, словно это святой Грааль, и я вижу, как дрогнули его веки. «Если у тебя когда-то и были сомнения, теперь ты сможешь прочитать, как она тебя любила. Все ее чувства к тебе здесь», — говорю я и целую его в щеку. «А других блокнотов не осталось? Она не продолжила писать после моего отъезда?» «Нет. Я обыскала весь дом, но ничего не нашла. Видимо, после твоего отъезда для нее все закончилось». Когда через 5 часов колеса лайнера касаются посадочной полосы аэропорта О'Хара, я смотрю на часы. 10:35. На 12 минут раньше. Я включаю телефон и читаю сообщение от Герберта. «Жду у выдачи багажа». «У меня в жизни не было такого милого парня. Теперь мне не надо искать такси, самой тащить сумку. Для этого у меня есть Герберт. Однако особенного восторга я не испытываю. Наверное, от усталости. Я думаю лишь о том, как скорее добраться до своей маленькой квартирки в Пилсоне, лечь в постель и позвонить Зое. Как предполагалось, я нахожу Герберта, сидящим в ряду встречающих с книгой в руках. При виде меня он вспыхивает от радости и спешит навстречу, раскинув руки. Я падаю в объятия самого великолепного мужчины во всем аэропорту. «Добро пожаловать домой», — шепчет он мне на ухо. «Я скучал». Как завороженная я смотрю в его голубые глаза. Он невероятно красив. Невероятно. «Спасибо. Я тоже скучала». Мы стоим, взявшись за руки. и смотрим на ползущие по ленте чемоданы. Перед нами стоит женщина с малышом на руках. Перегнувшись через плечо матери, девочка крутит головой в розовом чепчике с яркими ромашками. Потом взгляд ее карих глаз останавливается на Герберте. Вероятно, даже ее привлекает его внешность. Герберт наклоняется и улыбается малышке. «Привет, красавица!» — говорит он. «Ты ведь красавица, да?» Малышка кокетливо улыбается беззубым ртом. Герберт хохочет и поворачивается ко мне. «Есть ли на свете нечто более трансцендентное, чем улыбка ребенка?» Мне требуется несколько секунд, чтобы понять значение слова «трансцендентный». Решаю, что это означает «удивительный». Впрочем, Герберт и сам трансцендентный. Я подаюсь вперед и целую его в щеку. «Спасибо». «За что?» — удивляется Герберт. «За то, что встретил меня, и за то, что оценил улыбку ребенка». Он слегка краснеет и переводит взгляд на транспортер. «Ты хотела бы когда-нибудь иметь ребенка?» «Да», — отвечаю я, стараясь говорить как можно спокойнее. Но внутри меня звучит громкая барабанная дробь. «А ты?» «Обязательно. Обожаю детей». В этот момент я замечаю свою сумку и тянусь, чтобы не упустить ее. «Я возьму». Герберт отстраняет меня и снимает сумку. «Это все?» — поворачивается он ко мне. «Что-то еще?» «Думаю, да», — отвечаю я и беру его под руку. Выведя Райли на ежедневную прогулку в 4 часа утра, я падаю в кровать, надеясь использовать право субботнего утра и проспать до 9. Дело в том, что я никак не могу перестроиться и живу по времени Сиэтла. Окончательно выспавшись, готовлю кофе и устраиваюсь в освещенной солнцем гостиной с кроссвордом из трибюн, ощущая себя совершенно счастливой. Райли лежит рядом на коврике и наблюдает, как я слово за словом заполняю клеточки. Закончив, я отбрасываю газету, иду в спальню и открываю шкаф, чтобы сменить пижаму на спортивный костюм. Пристегиваю поводок Райли, и он начинает крутиться вокруг меня, радуясь внеочередной прогулке. Взяв плееры и очки от солнца, я открываю дверь и сбегаю с крыльца. Мы с Райли идем по дороге, и я подставляю лицо солнцу, поражаясь неожиданно ясному небу и ароматом приближающейся весны. Сильный чикагский ветер хлещет меня по щекам, но в отличие от колючих порывов февраля, прикосновения мартовского бриза кажутся мне нежными, почти ласкающими. Райли рвется вперед, и мне приходится натягивать поводок, чтобы удержать его рядом с собой. У 18-й улицы я смотрю на часы, поправляю наушник и перехожу на бег. 18-я улица — это центр всей жизни района. Здесь разместились мексиканские булочные, рестораны и магазины. Отвлекаясь от ритма бега, я задумываюсь над тем, что мама поступила правильно, лишив меня привычного комфорта севера города. Сама бы я никогда не смогла обрести дом в столь скромном месте. Я представляю, как на небесах мама сидит в своем любимом директорском кресле с рупором в руках и командует организацией каждой новой сцены моей жизни. Теперь, когда рядом со мной Герберт, я могу представить, как выполню 2 самых сложных пункта — влюбиться и родить детей. Пункта, который невозможно выполнить в одиночку. Уже на подходе к Гаррисон-парк Райли наконец выдохся, и нам приходится сделать остановку и повернуть назад к дому. На обратном пути мои мысли заняты Гербертом Мойером. Он необыкновенный. Вчера вечером, когда мы ехали из аэропорта, он, несомненно, хотел, чтобы я провела с ним ночь. Но когда я объяснила, что мне надо забрать Райли, что я устала и хочу выспаться в своей постели, он все понял и не стал настаивать. Мне кажется, Герберт Мойер — тот мужчина, которого смело можно назвать джентльменом. Кроме того, он ухаживает за мной так, как ни один парень в моей жизни. Герберт всегда открывает дверь, отодвигает стул. Уверена, если я попрошу, он будет носить мою сумку. Я никогда не встречалась с таким внимательным и заботливым мужчиной. Так почему же я не схожу с ума от любви к нему? Внешне он не менее привлекателен, чем Эндрю, не эгоистичен, добр. Разве не такого человека я искала? Стыдно признаться, видимо, я не создана для таких отношений, поскольку ухаживания Герберта вызывают во мне раздражение. Похоже, наиболее комфортно я буду чувствовать себя с людьми, подобными Чарльзу Боулингеру и Эндрю Бенсону, в окружении, к которому привыкла с детства. Но я не хочу позволить прошлому разрушить мое будущее. Я не настолько глупа, чтобы не понять, что такие, как Герберт Мойер, сейчас встречаются так же редко, как неподдельные сумки Луи Вьютон. Впереди виден мой новый дом, и я отпускаю Ралли с поводка. Еще в дверях я замечаю мигающую красную лампочку на телефоне и вспоминаю, что Герберт просил меня помочь выбрать барные стулья. Видимо, ему не терпится встретиться. Я прихожу в дом и прослушиваю сообщение. «Брэд, это Джин Андерсон. У Санкеты начались роды. Я везу ее в Кук-Кантри Мемориал. Она хочет вас видеть».